Если сравнивать, ну вот, последние годы с мифами классической Греции, то, наверное, происходящее чем-то напоминает Титана Махио или Гиганта Махио, когда то ли боги уничтожали, то ли уходили титаны. Но ведь действительно, из чего состояла душа СССР? Я же ведь тоже, как все, ребенок именно этой страны. Вот она состояла из Янковского, Абдулова, Образцова. И уж простите, я привожу те имена, которые почему-то ближе всех приходят в голову. Сегодня похоронили Елену Васильевну Образцову. Ее сердце остановилось на 76-м году жизни, к сожалению, в одной из немецких клиник. Почему к сожалению? Ну, потому что даже своих титанов мы, видимо, уже лечить не можем. И мне, как врачу, искренне жаль. Совсем недавно, казалось бы, был оперный бал в честь ее 75-летия на сцене родного ей Большого театра, в который, впрочем, я уже много лет не могу ходить, как и многие наши слушатели. Что-то разрушается, и что-то должно обязательно остаться с нами, потому что это духовная ось юности, детства. Пусть и лечилась в Германии, но уезжать никогда не хотела, хоть ее очень многие, разумеется, уговаривали. Она замечательную вещь тогда сказала, которая для меня оказалась необыкновенно важной. Она сказала, что я с младенчества поняла, что никому не дано занять чужого места. Ну вот я на своем, и все. И это, на самом деле, удивительно важное понятие в жизни каждого человека. Свое место, локус, который ты занимаешь в этом времени и пространстве, пусть и временно. Ради нее сходили с ума. Ей поклонялись. И она одновременно почему-то для меня в одном времени и пространстве была изгорающей от безумной любовной страсти Кармен из оперы Бизе, не страшной, ну просто очень страшной старухой из «Пиковой дамы» Чайковского. И во всем всегда эталон художественного совершенства. Ну да, конечно, если продолжать тему нашей последней передачи и говорить о мифах, которые несет в своей душе человек, независимо от того, думает он сам об этих мифах или нет, я убежден, что Елена Васильевна точно не думала ни о каких мифах, это была как-то не ее тема, то есть миф о том, как продать свою душу. Это всегда миф о власти над умами, о власти над людьми. Есть какой-то совершенно другой миф, по которому жила, может быть, не задумываясь совершенно об этом мифе Образцова. Вот сегодня по телефону 495-956-1514 я бы хотел поговорить о том, что это за миф для вас, уважаемые радиослушатели, поскольку, наверное, бесконечное количество слов было сказано Елене Васильевне в последние дни, и сегодня, в день похорон, конечно. Но вы с разных мест России, Можете сказать ей спасибо и просто сказать, что вы думаете о ней, ее поступках, ее голосе. Наверное, только у нас в эфире. Если дух ее где-то еще витает над землей, ей, наверное, это будет очень приятно. 495-956-15-14. Соответствие с именем образец для подражания на оперной сцене. В общем, действительно, в ней есть абсолютно поразительные черты. Это какое-то такое внутреннее, абсолютно естественное отсутствие амплуа. Ну, возможно, мне так кажется, я же не музыкальный критик, в общем, в любом случае, это мои личные ощущения тех впечатлений, которые оставляла у меня Ирина Васильевна. Она не просто некая дива-законодательница мод на оперной сцене. Вы только подумайте. Безумно страстная Кармен и страшная графиня с горностаевой накидкой в пиковой даме. Она читала рэп вместе с Тимати и, в общем, совершенно не стеснялась этого делать. Она пела джаз вместе с Денисом Мацуевым и оперу вместе с Николаем Басковым. Она стояла у истоков возрождения Михайловского театра в Петербурге. Она не стеснялась выходить на драматическую сцену в постановках романа Виктика. В 2000 году она сыграла в спектакле Антонио фон Эльба, где смачно курила и танцевала рок-н-ролл, влюбляя в себя весь зал. И ну, кто осмелится в театре сатиры, честное слово, сыграть стареющую оперную диву, отчасти саму себя, в сатирическом спектакле «Реквием по Радамесу»? Это ведь, честное слово, надо решиться. Огромное количество тех, кто в юности принял кинозал и оперную сцену, в старости вообще отказывался показываться на людях. Она сначала считала старость свою точно такой же естественной, замечательной, как и свою юность и военное детство. Она родилась в Ленинграде в 1939-м. Отец, инженер по специальности, был скрипачем-любителем, но в годы Великой Отечественной он ушел на фронт, а Лена с мамой и бабушкой до конца 42-го оставались в блокаде, в осажденном городе. Не только, ну, потом была эвакуация, конечно. В общем, дело даже не в биографии, а вот в этих удивительных чертах поколения, родившегося, в общем, в страшные годы. Где-то я для себя считал с 36 по 42-й главные титаны наши появились на свет. Случайно это или нет, что какой-то этой невероятной уверенностью в себе обладали дети войны? Или нет? Не знаю, как вы это чувствуете. Здравствуйте, Валентина Петровна. Нет, Валентина Петровна. Здравствуйте, Анна Сергеевна. Здравствуйте. Слушаем вас. Хочется сказать светлую память Елене Васильевне. Она была не просто дива оперная, она была еще очень яркой личностью, таким стержнем внутренним и очень красивым человеком. Я слушала ее в 2005 году в Большом театре. Она пела в «Пиковой даме» старуху. Это впечатление осталось у меня на всю жизнь. Помимо того, что это великолепный голос, был создан необыкновенный образ пушкинский. И еще я слушала ее в концерте. Она исполняла Штрауса, опереты. Ну, это совершенно незабываемое, конечно, впечатление. И светлая ей память, и я рукоплещу ей и говорю ей браво, Елена Васильевна. Светлая вам память, слава вам наша и память наша. Спасибо вам за передачу. Спасибо большое. Спасибо, Елена Васильевна. Вы же все равно с нами. И никогда, и никуда не уйдете. Ведь действительно, что нужно, чем нужно обладать, чтобы, как, по-моему, говорила ее дочь Елена Макарова в одном из интервью, быть всегда и абсолютно искренним человеком. Или вот тоже слова из ее интервью. «Я давно забыла значение таких слов, как ненависть, соперничество, зависть или ревность. Я перестала суетиться. Главное, и вот здесь, наверное, принципиальная разница с мифом об Элвисе Пресли. Главное — суметь себя выразить не в успехе, а в музыке. Я это сделаю. Я это сделал. Единственное, что я умею делать без устали, это петь. Ну, это, в общем, совсем не так, потому что она же говорила, что состоялась как женщина, как певица, как жена, как мама, как бабушка, как хозяйка дома, как хозяйка своих собачулек. Я страдала и плакала, любила и голодала, и хорошо жила. Что это за миф такой, который не про успех и не про славу? Он про что? Здравствуйте, Валентина Васильевна. Доброй ночи. Очень приятно вас слышать всегда. Скорблю, спасибо. Грущу. Потому что безвременно человек ушел. Очень, очень. Упокой ее душу, светлая ей память. Вы знаете, у меня 5 лет назад муж умер, и мудрый мой внук, стоя, прощались мы с гробом, он говорит: бабушка, ну так не переживай ты сильно, все мы умрем. Ну еще бы пожить бы, когда безвременно уходит. Она говорила, это знаменитое ее. Упокой ее душу, светлая ей память. Спасибо большое, Валентина Васильевна. А Елена Васильевна когда-то говорила это знаменитые ее слова, но так хочется их цитировать. Я хотела бы сначала умереть, а потом закончить петь. Видите, в общем, это чудо, которое мы не очень ценим. Она умерла. А петь, скорее всего, она не закончит уже никогда. Здравствуйте, Анатолий Рахметович. Она и лирик, она и эстрадник, она и, как говорится, и оперный исполнитель. Вот. Поэтому я считаю и предлагаю, что где вот она больше всех прожила или жила в каких больших городах, значит, вот именно увековечить навеки вечные, ее именем назвать какие-нибудь бульвары, площади, проспекты или улицы. Спасибо, вот. Спасибо, Анатолий Ахметович. Я хотел сказать, что можно, наверное, нужно это сделать. Но только удивительная вещь. Она сама никогда этого не хотела. Причем совершенно искренне. И к своей вселенской славе относилась исключительно с юмором, причем часто с язвительным. По поводу памятников ей говорили. Она отвечала: куда мне памятник? Как посчитал один мой поклонник, если взять все мои записи, в общей сложности получается 17,5 килограммов музыки на компакт-дисках. Вот вам и памятник. Ну, ведь и действительно, ну, вот вам собственный памятник. Еще одна музыкальная пауза. Oh, продолжая разговор о Елене Васильевне, я хотел сказать, что ведь для всего для этого, в первую очередь для искренности, нужна колоссальная внутренняя сила. Ее дочь говорила о ней как о человеке, который никогда не стеснялся говорить правду или быть искренним. Казалось бы, это христианский идеал, но в действительности позволить себе это могут очень и очень немногие. И очень немногие знают, что это такое — говорить правду. Так что какая-то оборотная сторона, какой-то совсем другой миф о Фаусте, конечно, существует, и не один. Вот что сказала наша постоянная радиослушательница Ирина. Личность и талант Елены Образцовой огромны. И чтобы говорить о них, надо знать чуть больше, чем просто отдельные концертные номера, по которым знаю ее я. И поэтому я хочу сейчас просто рассказать свое понимание мифа зрительского восприятия того или иного актера, спектакля, фильма, книги, картины. В прошлой программе популярность Пресли была связана с мифом о Фаусте и Мефистофеле. И если не углубляться далеко в этот миф, то главной и основной его сутью будет продажа души в обмен на славу, богатство, власть, могущество, знание. Впрочем, даже не столько продажа, сколько заклад души. Она вроде бы еще есть у тебя, вернее, у того персонажа, по отношению к которому мы переживаем этот миф. Но она ему не принадлежит. Она принадлежит силам ада. Противоположный миф – это положить душу за други своя. Положить, отдать, вложить душу в свой талант, в свое дело, в свое увлечение, в другого. Это же и есть подлинная любовь. Мифы переживает сам человек, и миф о Фаусте лежит в основе кумирства. Не сотвори себе кумира, но творим, потому что и страшимся, и восхищаемся этой идеей заложить душу в обмен на что-то такое простое и осязаемое, и в то же время очень значимое. Значимое по меркам времени, а не вечности. Сотворить себе кумира проще, чем попытаться понять и проникнуться тем, что творит другой человек. Проникнуться той глубиной, а может быть и поверхностностью. Пропустить через себя, чтобы понять, а надо ли мне это принять в себя. Похоже ли это на меня саму. Думаю, это и есть тот миф, который противоположен кумирству. Не закладывать свою душу в обмен на впечатления, которые нам дарит творчество наших любимых творцов, певцов, танцоров, писателей, художников, а отдавать ее этому творчеству. Это и есть подлинная любовь к искусству, а не создание из него кумира. Образцовы любили и будут любить. Опера – жанр сложный и трудный, и нужны собственные усилия для этой любви. Хотя и из оперных певцов тоже творили кумиров. Вспоминаются Лемешев и Козловский. А великого Паганини объявляли в сговоре с дьяволом. То же самое думали о великом строителе и архитекторе, мастере Герхарде, строителе Кёльнского собора. Не хватает силы любви и понимания. Рождается миф о Фаусте и Мефистофеле. Начинаешь тратить душу на то, что видишь и слышишь, и начинаешь это любить. Я бы сказал, рождается миф об обмене. А у вечности, пусть даже эту вечность называют дьяволом, можно что-то выменять, выторговать, купить. И это новый миф. Миф, возникший в эпоху Высокого Возрождения. Почему и как? Поговорим когда-нибудь. Дай Бог, хватит на это времени. А вот старый и древний миф совсем другой. Ведь откуда-то же надо брать силу. Можно пытаться выпросить что-то у вечности, выменить у нее что-то в обмен на свое хорошее поведение, бессмертную душу или плохое. Ну, на что еще можно выменивать что-либо у вечности? А можно чувствовать себя принадлежащим вечности. И тогда это потрясающая по своей мощи сила. Елена Васильевна ведь вообще не имела обыкновения обходить препятствия в жизни. Цитирую: «Обстоятельства, — говорила она, — иногда несутся на тебя, как бык, и тебе надо упереться и устоять». Вот так вот. А для этого, между прочим, нужно чувствовать себя, по крайней мере, равной судьбе и обстоятельствам. И в отличие от очень-очень многих. Елена Васильевна, по-моему, именно так себя и чувствовала. Равный обстоятельствам. Сначала умереть, а потом закончить петь, и ни на один грамм не меньше. Здравствуйте, Евгения Михайловна. Алло. Великие Луки есть у нас? Да-да. Слушаем вас, Евгения Михайловна. Да. Добрый вечер. Добрый вечер. Я не о мифах, я немножко о другом. Вот когда я училась, мой преподаватель мне всегда говорил: слушай больше вокалистов. Мне как-то было не очень понятно это в студенческие годы. И только позднее я начала понимать, что такое вообще истинный вокал. Вот такого ряда, как у Елены Васильевны Образцовой. Тембровая окраска, технические моменты. Я скрипачик вообще по образованию. Это очень близко, согласитесь. Это точно. Да? Это точно. И много позднее я начала понимать это. Что и пыталась реализовать на инструменте. Кроме того, мне было очень интересно слушать Елену Васильевну в большой опере. Ее анализ, исполнение. Это всегда очень важно, правда? Большая опера и вообще все то, что она делала для молодых вокалистов, это тоже просто что-то невероятное, потому что переворотить ей пришлось при этом... Ну, наверное, только она одна могла это сделать. Спасибо большое, Евгения Михайловна. Здравствуйте, Лидия. Здравствуйте. Я хочу сказать, что голос, который дается певцам, это Божий дар. И Елене Васильевне было дано 2 октавы, и был определен срок действия этого волшебства. Она полностью реализовала свой творческий потенциал и пронесла факел, ни разу его не уронив. И умерла она как творческий человек. Она сама определила: я сначала хочу умереть, а потом закончить петь. Любой творческий человек, когда кончается его творческий потенциал, он умирает. Художник перестает видеть краски, он умирает. Певица Елена Васильевна не могла уже петь, она умерла. Царство небесное этой великой женщине. Все. Спасибо большое. Спасибо большое, Лидия. Действительно. Вот видите, как-то так христианская культура, христианское общество, мы почему-то совершенно не вспоминаем вот эти слова «Божий дар». И даже глубокие атеисты, глубоко суеверный человек Иосиф Сталин, в общем, чувствовал, что это такое. И, наверное, это было единственное в его жизни, перед чем он преклонялся. Мне кажется, мы потихонечку чему-то этому разучились. А ведь, ну как мы называем голос образцовый? Ну, божественным, конечно, божественный голос. Божественный дар. Для того, чтобы чувствовать себя равным обстоятельствам, всегда говорить правду, до старости петь, петь, выступать, танцевать, пока была возможность и силы. Нужно чувствовать в себе присутствие божества. Присутствие в себе божественной мысли. Какой миф я при этом вспоминаю? Какой миф я вспоминаю, думаю Елене Васильевне? Ну, простите меня за эту ассоциацию, но из классических мифов. Конечно, Афина Паллада. Дочь Зевса, вышедшая из его головы и прямо вместе с одеяниями воительницы. Мужественная красавица. Это только нам кажется, или мы по необразованности своей думаем, что она была богиней войны. Нет, она была На самом деле богиней-спасительницей и богиней-хранительницей. Она хранила Грецию куда с большей надеждой, чем ее хранил Зевс. Она, собственно говоря, была мыслью Зевса, мыслью Бога. Это поэтому Сталин так ценил гениальных людей, потому что он считал, что там в них есть что-то, что он не в состоянии постичь. Мысль того самого Бога, которого нет. Между прочим, среди того, что мы никогда не помним об Афине Палладе, было изобретение богини флейты Авлоса. Хотя в классической литературе это упоминается неоднократно. А флейта, это как раз и есть тот самый инструмент, в котором человеческое дыхание превращается в человеческий голос. И голос флейты был голосом Афины. На флейте играли, чтобы призвать защиту, чтобы защитить душу. И, конечно же, Елена Образцова всегда была защитницей русской души, ее послом во всех странах, на всех оперных сценах, на которых ей приходилось петь, и где зал ей рукоплескал. Только, наверное, из зависти мы не очень умели и умеем ценить своих защитников и защитниц. Нет, не Образцову. Я же ни в коем случае не говорю про то, что ее никто не ценил. Но вот очень часто в разговорах об Образцовой разных людей, и у оперных певцов в том числе, мне слышались нотки зависти. И это то, чего больше всего ненавидела Афина, и за что она больше всего карала. Но кто мог позволить всегда говорить греческому народу правду? Да, Афина. Кто мог защитить греческий народ от любых обстоятельств судьбы? Афина. Есть еще одна неизвестная деталь, сближающая этих двух женщин, Афину Палладу и Елену Васильевну Образцову. А видите ли, Афина была покровительницей юмора, а вовсе не только войны. Поскольку именно война же, ведь именно юмор спасает от военных действий, не правда ли? И, ну, в общем, если хотите, троянский конь был не более чем изящной шуткой, учитывающей психологию троянцев. Разве нет? Мы просто не задумываемся о мифах, которые ведут человека и его голос. Если ты умеешь что-то делать великолепно, если ты умеешь что-то делать без устали, то это дело в твоем исполнении становится почти божественным, и ты сам становишься защитником не только своих близких, но и всего своего народа. И можешь состояться, как все это, как мама, бабушка, хозяйка дома, хозяйка собачулек. Только если ты делаешь что-то и делаешь это, и стремишься делать это как Бог, не лучше всех, а как Бог. Вот это вот чувство удивительное в ней всегда сохранялось. Улыбчивая, остроумная, озорная, доброжелательная. Всегда был еще один эпитет, которому, может быть, завидовали больше других. Роскошная женщина. Афина Паллада в боевом одеянии, с флейтой в руке и с потрясающим голосом. Елена Васильевна, вы вечны, как может быть вечна богиня. Спасибо вам за то, что вы посетили наш мир. Мы будем слушать вашу бессмертную флейту. Прежде всех поможет Господь всем дальним странникам, всем больным. Пусть после всех поможет Господь тебе, мой бедный изгнанник, мой сын.